И то, что оборотни тоже не могут постоянно находиться в теле зверя, слабо утешает. Точного времени, сколько это возможно, я не знаю. Вполне может оказаться больше, чем хватит заряда в моем универсальном скрыте. А ведь когда он в активной работе, энергия расходуется куда быстрее. Бегло посмотрел на стоящих в отдалении своих секундантов с побелевшими лицами и самодовольные рожи оборотней. Захотелось плюнуть от досады, что оказался в патовой ситуации. Начну действовать более активно, зверь угадает, где нахожусь, и я могу не успеть уйти с линии атаки. Но и выбрать лишь тактику защиты – плохой вариант. В этом случае преимущество будет у врага. Аурный режим наконец включился, и я вновь уставился на зверя, пытаясь понять, чем же таким сейчас стал Никрит. Мои глаза в изумлении расширились, когда разобрался, в чем суть. Глава 34. Не знаю, что это за техника такая, и сильно сомневаюсь, что она доступна абсолютно всем оборотням. Но Никрит из древнего и могучего клана, который наверняка имеет свои опасные секреты. Сейчас он активно черпает энергию из не магического резерва, а из источника жизни, если можно так выразиться. Грубо говоря, способность на время преобразовывать свое тело в такую вот машину смерти дается ему дорого. Он использует на это годы своей жизни. Подозреваю, что на такое идут лишь в крайнем случае, когда иного выхода не остается. И судя по настрою Никрида, он был готов почерпать себя насухо, но все же достать меня. Вот только как победить такое существо, я пока не представлял. Лихорадочно искал варианты, вспоминал доступные мне руны и их комбинации. Даже попытался применить руну разрушения и запыльнул ее в Никрида. Поразительно, но наткнувшись на иной тип энергии, она просто растворилась и не подействовала. Меня бросило в холодный пот, когда жуткая полуматериальная тварь едва не достала меня в длинном мощном прыжке. Лишь чудом успел уклониться и отбежать в сторону. Как же мне его победить? Впервые столкнулся с тем, что перворуны оказались полностью бессильными. Между тем, мой лимит времени в боевом трансе таял, а без него уклоняться от атак зверя будет практически невозможно. Слишком быстрая тварь. «Ну же, думай, Алин, от этого зависит твоя жизнь!» Мысленно подбодрил себя, пока мозг работал на пределе возможностей. Вспомнил комбинацию рун, которая делала тверже более рыхлую или жидкую субстанцию. Вдруг подействует и сделает этого призрака более плотным. Швырнул в оборотня. Напрасно. Добился лишь того, что меня все-таки задели в очередном прыжке. Острые, длинные когти срезали ткань формы и кольчугой под ней так, словно это была бумага. Я зашипел от боли в плече, но успел все же отскочить и отбежать. Вот только теперь мое дело точно швах. Не знаю, каким способом, но когда моя кровь оказалась на когтях существа, оно начало чуять меня даже сквозь скрыт. Мне точно хана. Как-то обреченно подумал и с тоской посмотрел на Мелиссу. Еще и девчонку подвел. Боюсь даже представить, что с ней сделает Никрит, когда попадет к нему в руки. И эта мысль, как ни странно, заставила мозг работать еще большей интенсивностью. Хотя я и не думал, что такое вообще возможно. На остатках боевого транса я опустился в сторону виднеющегося неподалеку леса. Оборотень с победным рыком помчался за мной по пятам. Понимал, видимо, что скоро наши игры в догонялки закончатся. И не в мою пользу. В последний момент я успел подпрыгнуть вверх и уцепиться за ветку дерева. С проворством мартышки полез на верхушку ствола и замер там, переводя дыхание. Боевой транс меня спал, и я чувствовал себя как выжатый лимон. Смотрел на ярящегося внизу зверя, царапающего дерево. Во все стороны летели щепки. Когда же тварь неожиданно начала карабкаться вверх, пусть и медленно, я понял. Если немедленно что-то не придумаю, мне конец. Время я выиграл, хоть и совсем немного. Нужно воспользоваться этим по максимуму. А что если... Не особо хочется проводить такие эксперименты собственным телом, как и терять годы жизни. Но в ином случае жизни у меня вообще не будет. Оборвется через несколько минут, а то и быстрее. Благодаря истинному зрению я понимал, каким именно образом Никрит удерживает тело в таком состоянии. И я мог попробовать приделать то же самое. Похоже, это мой единственный шанс. Я щедро зачерпнул энергию из глубинных резервов организма и направил на преобразование физического тела. Острая боль, буквально разрывающая на части, заставила взвыть. Не удержавшись, я полетел вниз. Как ни странно, это меня даже спасло. Ягуар к тому времени как раз подобрался ко мне достаточно близко и уже готовился впиться в плоть своими мощными челюстями. Болезненно приложился спиной о землю, но помог целительский артефакт, который сходу начал восстанавливать. А между тем оборотень уже спрыгивал вниз к беззащитной сейчас жертве. «Черт, не успеваю!» Из аурного режима я вывалился, не в силах и дальше удерживать концентрацию, когда все тело выворачивает от острой боли. Так что отчетливо видел все детали. Оскаленная звериная пасть, которая стекает слюна. Горящие ненавистью и злобой янтарно-зеленые глаза. Мощная лапа, готовая придавить меня своей тяжестью, пока клыки будут рвать мое горло. Когда наши тела соприкоснулись, я закрыл глаза, мысленно приготовившись к трагическому финалу. Но что-то явно пошло не так. Острая боль из тела ушла, остались лишь ее неясные отголоски. Я открыл глаза и с удивлением увидел, как Егора пытается рвать мое тело, но его зубы проходят сквозь него. Ему удается ухватить лишь клочья энергии. Неужели получилось? Попытался отшвырнуть Никрида, и это, пусть и не без труда, удалось. Более того, когда я отбежал, по-прежнему находясь под скрытым, он уже не смог меня учуять. Оборотень бестолково замотал головой из стороны в сторону. Я же зазирался в поисках меча, который пришлось выпустить, когда лез на дерево. Нашел и попытался схватить, но возникло ощущение чужеродности. Я мог его держать, но отчетливо понимал, что никакого вреда он моему противнику не причинит. А что если... Попробовал напитать и меч моей жизненной энергией. Даже начало получаться, но с таким трудом, что я понял дохлый номер. Потрачу прорву силы, не факт, что это даст мне преимущество. А может, взять оружие поменьше? Я лихорадочно зашарил на поясе и извлек из ножен на поясе кинжал. Дело пошло веселее. Пусть и я чувствовал, что на подпитку оружия энергии уходит вдвое, а то и втрое больше, чем на поддержание тела в таком режиме. Но это единственный вариант, который пришел в голову. Бегать дальше от ягуара не стал и подобрался к нему поближе. Он в бешенстве вертелся волчком, клацая зубами по воздуху. Но теперь максимум, что он может мне сделать, собрать еще немного энергии, когда попытается укусить. Так что, почти не скрываясь, кинулся на него. Наши тела соприкоснулись, отчего возникло что-то вроде электрических разрядов. Неприятные ощущения. Едва удержавшись от того, чтобы не отпрянуть, я быстро воткнул кинжал в тело оборотня. Рев зверя заставил облегченно выдохнуть. Получилось! Оружие, напитано духовной энергией, может причинять ему вред в этой форме. Не останавливаясь на достигнутом, я начал кромсать тело врага. Бил и бил, уже почти не осознавая, что делаю. Только когда почувствовал под собой место полуматериального ягуара человеческое, опомнился. Передо мной лежал окровавленный Никрид, не подающий признаков жизни. Остекленевший взгляд одного оставшегося невредимым глаза безжизненно смотрел в небо. И это зрелище отрезвило. Я отпрянул назад, чувствуя на руках липкую кровь. Да и весь, похоже, изгвоздился в ней. Подумал, оглядывая свою одежду. Меня передернуло. Поспешил достать артефакт очистки, мысленно хваля себя за то, что уж это с собой ношу постоянно. Минута, и моя одежда снова чистая. Руки же вытер платком, который тут же выкинул. Пока к нам бежали те, кто наблюдал за поединком издалека, я снял универсальный скрыт. Интересно, как много они поняли из того, что видели? Хорошо, что мое преображение осталось невидимым для стороннего наблюдателя. То, что я теперь и так умею, станет еще одним моим козырем. Но как много жизненной энергии я потратил. У Никрида на лице явственно проступили морщины, а в волосах появилась седина. Неужели и на мне затраченные усилия сказались схожим образом? «Как вы, Тир-Алин?» — воскликнул лейтенант, первым подбежавшим ко мне. «Все в порядке. А выглядите не очень!» — обеспокоенно произнес он. Я мысленно скривился. «Еще бы! Столько жизненных сил потратил!» «Мне просто нужно отдохнуть. Устал», — бросил я, чтобы прекратить этот разговор. Оборотни, подбежавшие к Никриду, в ступоре смотрели на его тело, похоже, до конца не веря в то, что произошло. На меня же поглядывали как-то странно и по-новому, с какой-то опаской и настороженностью. «Как вам это удалось?» — не выдержал Орсон Данейр. «Никто не смог бы выстоять бою против призрачного зверя, кроме тех, кто может ими становиться!» Я лишь пожал плечами. А я вот сумел как-то. Надеюсь, ко мне никаких претензий, как обещал ваш принц? Никаких, Тир Мергрис. Сухо отозвался Орсон, продолжая сверлить меня взглядом. Вы позволите нам забрать тело? Разумеется, забирайте. Милостливо кивнул я и отвернулся, чувствуя, как же сильно я устал. Пропустил по телу универсально-целительскую энергию, но помогало мало. Похоже, при истощении духовной энергии так просто не восстановишься. Мелисса, подбежавшая ко мне, удивила тем, что самым серьезным видом опустилась на колени и склонила голову. «Благодарю вас, мой господин». «Это еще что за...» – пробормотал я. «Вы сражались за меня в поединке чести. По знакам оборотни я теперь принадлежу вам». Не поднимая глаз, проговорила она. «Мы не оборотни», – раздраженно сказал. «Так что стань немедленно и не позорься». Лицо девушки вспыхнуло, но она все-таки поднялась и замерла так, явно не зная, как себя теперь со мной вести. «Поехали домой», – устало махнул рукой. «Там и поговорим, как ты докатилась до такой жизни. И что нам с тобой делать дальше?» Она лишь кивнула, понимая, что сейчас не до качания прав и возражений. Ее жизнь по-прежнему висит на волоске. Так что очень многое зависит от того, захотят ли мергрисы и дальше встревать во все это. Глава 35. Я предоставил своим людям разбираться с трофейным имуществом, которое уцелело после сражения. Сам был не в том состоянии, чтобы думать еще и об этом. Прихватив с собой Мелиссу, поехал вперед в сторону отцовского поместья. Остальные же сгоняли лошадей и грузили на них оружие и доспехи тех, что оказались в более-менее нормальном виде. Хотя большая часть, к сожалению, сильно пострадала от магической лавы. Несколько лошадей разрешил все-таки оставить оборотням, чтобы дотащили тело Никрида до города. Так будет правильно. В седле я держался с трудом. Меня то и дело шатало. Вообще было ощущение, словно превратился в дряхлую развалину. Такой расход духовной энергии – та еще встряска для организма. Мелисса пыталась заговорить со мной, но поддерживать сейчас беседу было выше моих сил. Так что сказал ей, что поговорим, когда приедем в поместье. Настаивать девушка не стала и теперь задумчиво ехала позади. Но я спиной чувствовал ее пытливый взгляд. Наверняка понимает, как много в ее жизни теперь будет зависеть от моего расположения. Тут не до прежних взбрыкиваний и дерзостей. И меня вполне устраивала сейчас такая ее понятливость. Нужно разобраться в том, что я сотворил со своим организмом, когда превратил его в столь мощное оружие на несколько минут. И чем мне это теперь грозит? В истинном зрении ничего критического не заметил, кроме того, что необходим отдых и восстановление. Но что-то мне подсказывало, что все не так просто. Я ведь видел, во что превратилось тело Никрида, когда вернуло себе прежний вид. Значит, без перехода в аурный режим не обойтись. Вздохнув, я начал настраиваться, пусть и голова отозвалась болью на мои попытки нагрузить мозг. Но сейчас мне было крайне важно понять, что произошло. Вдруг малейшее промедление грозит тем, что повреждения станут необратимыми. Аурный режим подался мне в этот раз лишь через 2 минуты, что долго, учитывая, что недавно применял уже через 30 секунд. Но это вполне понятно. Такие перегрузки даром не проходят. И все решается полноценным отдыхом и медитациями на восстановление источника. Но вот, наконец, перед глазами замелькали руны. Я задействовал купол прорицания, накинув его на себя. И теперь все мое тело оказалось перед глазами в виде проекции, с которой легче было работать. Я прокрутил в куполе время вперед, как на быстрой перемотке. Хотел посмотреть, что со мной будет, если не исправить нанесенный организму вред. Нахмурился, когда понял, что признаки старения у меня начнутся на 5 лет раньше, чем могло бы быть. Не критично, конечно, но они радуют. Вспомнил крохи того, что читал в книгах местных магов по поводу этого вида силы. Восполнить духовную энергию из так называемого источника жизни не так просто, как обычную. Каждому человеку отмерен определенный ее объем при рождении. Он может уменьшаться естественным путем, но не увеличивается. Вернее, для второго нужны какие-то специальные методы. Особые техники развития тела и медитации, требующие немалого труда и терпения. Да и то эффект будет, только если постоянно этим заниматься. Самые серьезные последователи пути духовных практик доживали и до 1,5 сотни лет. Но старение они при этом лишь немного притормаживали, а не обращали вспять. Древние целители действовали как-то по-другому, но, к сожалению, я понятия не имел, как именно. Единственное, что давало зацепку, так это то, что так могли действовать только видящие целители. Значит, разгадку надо искать именно в аурном режиме. Но как к этому подступиться? В куполе прорицания я применял разные варианты, которые приходили в голову, но ничего не получалось. Уже готов был сдаться, тем более, что до дома оставалось совсем немного. Но тут в голову пришла еще одна смелая идея. На грани фола, можно сказать. Хорошо, что я имею возможность проверить ее в куполе, а не действовать напрямую. Иначе малейшая ошибка может обернуться для меня весьма скверным образом. Я осторожно отделил чисто целительскую энергию из магического источника и создал из нее шарик. Потом такой же сделал из духовной. Поставил их рядом и применил комбинацию рун, которые обычно использовались для трансформации. Достаточно выделить параметры, которые нужно изменить. Я применил параметр абсолютного подобия. Мой Элим чуть подрагивал, когда я осторожно соединил оба шарика. Могло ведь произойти что угодно. Поначалу казалось, что вообще ничего не происходит. Шарики слились и начали пульсировать и дергаться, будто один пытался пожрать другого. Чисто интуитивно я применил еще руну усиления на целительский шарик. И вот тут результат превзошел все ожидания. Два вида энергии будто договорились между собой на каком-то недостижимом для меня уровне и трансформировались уже оба. Слияние теперь произошло на ином уровне без борьбы. Произошел своего рода симбиоз. И духовный шарик увеличился в размере почти вдвое. От осознания того, что это означает, у меня в горле пересохло, а сердце бешено забилось. Если все так, как я думаю, похоже, интуитивным путем понял, как древние целители продлевали жизнь и молодость. Остается лишь проверить догадку. Я осторожно направил измененный шарик в очаг духовной энергии. Пусть совсем не намного, но количество ее там увеличилось. Перемотка и анализ куполя прорицания показал, что я уменьшил повреждение своего организма, и теперь откат уменьшился на месяц. Уже привычным путем снова создал два шарика, только теперь намного большего размера и соединил их. Итог был тем же, только теперь откат уменьшился на целый год. Похоже, я только что раскрыл секрет вечной жизни. Я чуть с лошади не упал, когда в полной мере осознал, что только что произошло. Вывалился из аурного режима и с трудом удержался в седле. «С вами все в порядке, Тир-Алин?» — послышался обеспокоенный голос лейтенанта. «Да, все хорошо», — пробормотал, унимая бешеное биение сердца. «Дальнейшие эксперименты проведу потом. Но то, что для меня абсолютно реально убрать все негативные последствия расходования духовной энергии, изрядно подняло настроение. Значит, применять тот фокус Нигрида смогу не раз и не два. Потом просто проведу манипуляцию с энергиями, и организм остановится. Более того, я смогу уже сейчас увеличить объем духовного источника и одолеть старость на любой срок, какой захочу. Конечно, само по себе это меня бессмертным не сделает. Убить могут любую минуту. Но вот постареть и умереть естественным путем для меня теперь будет проблематично. Если, конечно, не лишусь магии. Смогу ли таким путем продлевать жизнь еще кому-то, еще только предстоит понять, но пока светить такими возможностями не стоит. И еще вопрос. Способно ли простое пополнение духовного источника обернуть процесс старения вспять, если человек уже в возрасте? Все это еще предстоит тщательно изучить и понять, прежде чем применить на другом человеке. Вдруг я только хуже сделаю, а нужно вначале понять, как возвращать молодость, только потом применять мой способ. Столько вопросов. А ответов, к сожалению, у меня пока нет. Я мрачно усмехнулся, вспомнив предложение Нисари. Ведь стоит мне только дать положительный ответ на его предложение, и смогу получить доступ туда, где получу эти самые ответы. Но вот цена, которую придется заплатить за это, меня категорически не устраивает. Нет уж, попробуй найти ответы сам. «Приехали!» Облегченно выдохнул лейтенант, когда мы подъехали к каменной ограде, окружающий дом и прилегающие к нему постройки. Нам уже открывали ворота и теперь засыпали с тревожными вопросами. Наш вид сам по себе говорил, что мы побывали в переделке. Трое воинов ранены, пусть и легко. За нами тянется целый табун лошадей, навиченных трофеями. У меня вид такой, что крашем в гроб кладут. К сожалению, я пока применил способ лечения только в куполе прорицания. Так что привести тело в порядок еще только предстоит. На Мелиссу тоже косились недоумением и любопытством. Еще бы. Девушка одета лишь в мой плащ на голое тело. Кутается в него и смотрит на всех с настороженностью и опаской, как загнанный зверек. Предоставив лейтенанту и остальным моим уцелевшим сопровождающим посвящать охранников то, что случилось, я кивнул Мелиссе в сторону дома. Пойдем. Она с явным облегчением двинулась за мной, семеня босыми ногами и игнорируя любопытные взгляды тех, кто попадался на дороге. Куда только подевалась горделивая и высокомерная аристократка. Впрочем, подозревая, стоит первым впечатлением от того, что произошло, поблекнуть, и прежняя Мелисса вернется. подольше бы отсрочить этот момент. Мысленно усмехнулся. «Ох, что же это делается?» Совсем по бабе, а не как подобает потомственной аристократке, всплеснула руками мама, встретившая нас в холле. Рядом с ней стояла встревоженная Ариена. «Мальчик мой, с тобой все в порядке? Мы увидели в окне, как твой отряд вернулся в таком виде. Не знали, что и думать». «Все хорошо, мама». Мягко отозвался и поспешил отстраниться. «Я не ранен». Говорить о том, что раны были, но успели затянуться, я не стал. А то немедленно уложат в постели и не выпустят оттуда, пока срочный вызванный целитель не подтвердит, что со мной точно все хорошо. Тера Беатриса недоверчиво нахмурилась, рассматривая порванный когтями хищника костюм. Благо, хоть не залитый кровью, с чем помог артефакт очистки. «А она что тут делает?» Послышался недовольный голос сестры, который заставил нас посмотреть на переминающуюся с ноги на ногу Мелиссу и Арену, мерящую ее презрительным взглядом. «Да еще в таком виде!» Мерла Орлин попала в непростую ситуацию. Спокойно пояснил я. И попросила моей защиты. «Это после того, как она к тебе относилась?» Прищурилась Ариана, которая отличалась очень хорошей памятью на предмет обид, нанесенной ей и тем, кого считала близкими. «Еще и совести хватило попросить твоей защиты?» Мелисса опустила голову. Ее щеки предательски запылали. «Я прошу извинения за то, как вела себя раньше», — пробормотала она. «И ты думаешь, этого достаточно?» Неприязненно отозвалась Ариена. «Так, все, хватит!» Вмешался я, пока это не переросло в откровенный скандал. «Все претензии подождут. Сейчас и мне, и Мерли Орде нужно привести себя в порядок и отдохнуть. Мама, ты позаботишься о том, чтобы наши гости предоставили все необходимое?» Обратился я к Тере Беатрисе. «Раз ты просишь об этом, то, конечно же, позабочусь», — суховато сказала она. В ее понимании все, кто хоть как-то проявлял враждебность к любимому сынуле, были врагами. И вряд ли к Мелиссе она испытывает теплые чувства. Но прежде всего, Тера Беатриса была аристократкой и мудрой женщиной. Мелисса сейчас гостья в нашем доме, которую привел сын, пообещав защиту. Спорить, оскорблять девушку и откровенно демонстрировать свое неприятие мама не станет. В отличие от Ариены, которой следовало бы вспомнить о хороших манерах, ну да ладно. Я слишком устал, чтобы начинать сейчас кому-то что-то объяснять и наказывать. Просто благодарно кивнул матери и пошел к себе. Знал, что Тера Беатриса позаботится о Мелиссе даже лучше меня. Все-таки только женщина может понять, что наиболее необходимо в такой ситуации другой женщине. Услышал за спиной дрожащий от волнения голос Мелиссы. «Спасибо, Галин». Не оборачиваясь, кивнул и продолжил свой путь. Дойдя до своей комнаты, где уже ждал слуга, явно тоже извещенный о моем возвращении и слишком хорошем состоянии, с его помощью разлучился и принял ванну. Потом попросил оставить меня одного и сказать матери, что на ужин постараюсь спуститься. Сам же занялся, наконец, приведением в порядок духовного источника. Свел повреждения в ноль и решил пока не экспериментировать дальше. Итак, от всех этих манипуляций каналы жалобно ныли, а голова раскалывалась. Нужно себя поберечь. Зато теперь, когда восстановил жизненные силы, чувствовал себя уже не разваленный, а всего лишь немного усталым человеком. Поспав же пару часов перед ужином, и вовсе взбодрился. Голова болеть перестала, а о недавнем бою почти ничего не напоминала. Хорошо, что мои близкие дали мне возможность нормально отдохнуть, а не явились требовать объяснений. Теперь же я вполне в состоянии и правда спуститься к ужину, а потом выдержать явно непростой разговор с семьей. Остается пожелать самому себе удачи и терпения. Хмыкнул я. Глава 36. Обстановка за столом была напряженная. Мелисса, уже приведенная в приличный вид и одетая в подогнанное по фигуре платье, почти не отрывала глаз от тарелки. Она без сомнения чувствовала, как на ней то и дело скрещиваются всеобщие взгляды. И дружелюбным ни один из них назвать было нельзя. Даже я смотрел на девушку со смешанными чувствами. Все еще не мог понять, как теперь к ней относиться. Эмоции уже поутихли, и я мог более трезво взглянуть на ситуацию. А та не особо радовала. Мелисса явно впуталась в какую-то дурно пахнущую историю. Оброненные Никридом слова про то, что у нее находится нечто важное для его семьи, наводит не на хорошие мысли. Оказывая Мелиссе покровительство, мы тем самым подписываемся непонятно на что. Скорее всего, приобретаем в лице арсеров непримиримых врагов. Если те объединятся с королем против нас, будет скверно. И ради чего, собственно, на это идти? только потому, что мне Мелисса нравится? Подвергнуть из-за этого риску всю семью? Имею ли на это право? В общем, сейчас во мне происходила мучительная внутренняя борьба, и я пока не мог определиться в выборе. Но то, что многое будет зависеть от того, насколько откровенно окажется девушка, это однозначно. Вздумает темнить и попытаться использовать мои чувства к ней в своих целях. Постараюсь пересилить себя и поступить с позиции разума. Пусть даже потом буду чувствовать себя не самым лучшим образом. «Может, вы все-таки нам хоть что-то расскажете?» Первая не выдержала тягостного молчания Ариена. «Что вообще произошло?» Видя, что никто не пытается ее приструнить, сестра воспрянула духом и уже более требовательно уставилась на меня. «Халин!» Мелиссу она окончательно игнорировала, хотя и косилась недобро. Я же решил ограничиться урезанной версией, не собираясь обсуждать важные вещи при всех. Потом поговорим об этом с отцом и обсудим дальнейший план действий. Я возвращался из академии, когда увидел на дороге Мерлу Ордлин. Она была звериной ипостаси и убегала от преследующих ее оборотней. Мерла бросилась нам на перерез, а потом попросила помочь ей. «Кто же ее преследовал?» Нахмурилась мать, которая явно тоже была до смерти любопытна. «Принц Нигрет со свитой», — коротко отозвался я. Глаза женщины расширились. Отец же, как обычно, сохранял завидное хладнокровие и невозмутимо поглощал ужин. «Но почему он за ней гнался? Чего хотел?» Не унималась Арина. «Полагаю, этот вопрос лучше задать самой Мерле Ордлин», — заметил я, желая посмотреть, как станет вести себя Мелисса. Все взоры тут же обратились на девушку. Мелисса наконец подняла глаза от тарелки и обвела взглядом всех присутствующих. «Да, полагаю, я должна вам объяснить ситуацию», — сдержанно отозвалась она. «Похоже, уже достаточно пришла в себя, чтобы обрести пошатнувшееся самообладание». «Дело в том, что я собиралась покинуть Аграс вместе с дипломатической делегацией Вейнеров». «Решили перейти в их клан?» Впервые подал голос отец, прищурившись. «Вы правы, Тервилдон. Именно так я и хотела поступить». «Но Арсары, по всей видимости, не захотели отпускать вас так просто», — полувопросительно, полуутвердительно сказал отец. Мелисса кивнула. «И снова вы правы. Почему же Тервейнер вас не защитил от принца?» — вмешалась мать. «Он мертв», — чуть дрогнувшим голосом сказала Мелисса. Явно вспомнила отрубленную голову оборотня, брошенную нам под ноги. «Его люди, очевидно, тоже». «Принц решил устроить бойню прямо на территории чужого государства», — покачал головой Тир Вилден. «Только ради того, чтобы не отпускать вас». А я, все это время пристально следящий за отголосками эмоций Мелиссы, заметил, как она занервничала. «Тут точно скрыто что-то большее. Скажет правду или нет?» Решил для себя, что от этого будет зависеть мое окончательное решение по поводу нее. Поэтому ждал ответа девушки с особым напряжением. «Не только из-за этого». Внезапно решилась она и гордо вскинула голову. «Но об этом я предпочла бы рассказать вам в более приватной обстановке». Мелисса красноречиво обвела глазами прислуживающих за столом слуг. А я почувствовал облегчение. Все-таки намерена быть честной с нами. «Я вас услышал, Мертло Ордлин», — удовлетворился ответом Тервилон. «Сразу после ужина мы с Алином вас выслушаем». «А мы?» — возмутилась Арена. «Нам ведь тоже хочется знать, что происходит». «А вы, юная особа, отправитесь к себе и продолжите подготовку к экзаменам», — иронично отозвался отец. «И это не обсуждается». Сестра возмущенно поджала губы, но мать на нее шикнула. «Не устраивай сцен при гостях, дорогая». Ариена недовольно поморщилась, но продолжать не стала. Хотя на Мелиссу посмотрела еще более неприязненно. Дальше все снова умолкли, но в этот раз напряжение заметно поубавилось. По крайней мере, с нашей с отцом стороны. Ариена внутренне кипела от негодования и обиды. Мама же, как мудрая женщина, восприняла решение Тира Вилана как должное. Посчитает, нужно позже ей все объяснить, хорошо. А нет, значит, так нужно. По окончанию ужина мама и сестра отправились к себе, а мы с отцом и Мелиссой проследовали в его кабинет. Там он пригласил всех присесть, а сам устроился на своем излюбленном месте за письменным столом. «Итак, мы вас внимательнейшим образом слушаем, Мерла Ордлин», — поощрительно улыбнулся он девушке, которая изрядно нервничала. «Расскажите, пожалуйста, В чем на самом деле причина вашего конфликта с принцем Никридом? Дело в том, что моя мать была принцессой клана Телгин, медленно произнесла она. То, что Мелисса происходит из бывшего правящего клана оборотней, я уже знал. Но вот то, насколько высокое положение она там занимала, стало открытием. В глазах отца тоже полыхнул живой интерес. «Значит, слухи о том, что наследница Телгинов удалось сбежать, были правдивы», — резюмировал отец. «Что ж, это многое объясняет. Но, полагаю, не все. Вы ведь, насколько понимаю, знали об истории вашей семьи. Тогда почему стали одной из свитских принца Никрида?» Как деликатно выразился. Наверняка ведь считает, что Мелисса была его любовницей. Вот только я точно видел в истинном зрении, что это не так. Целительская магия давала возможность подсвечивать нужные участки тела и проверять на предмет повреждений и прочего. Мелисса все еще была невинной. Причем девственность не была восстановленной. Такое я тоже мог определить с помощью